Порой так сильно хочется увидеть тебе пизду в лосинах. Ты гомик пассивный, волатентные пидорки. Затянув на кроссовках туго шнурки. Я бы любил ее в лесу, я бы ебал ее у реки. У микро чернослив, подымайте вверх правые руки. Нюхайте мой хуй и ловите глюки. От любви до ненависти один удар ножом. Я покурил, все хорошо, ее ебало показалось миражом. Зашил куртку под лат мажору, дым от кента номер 8. Я лапаю ее упругую жопу в подъезде. Я ее люблю, мы будем смотреть мультики вместе. Кархарт на месте, я бы хотел ее видеть в образе своей невесты. Об этом думал я в детстве. Давай забросаем камнями всех и уедем на другую планету, где будем встречать с тобою рассвет, где в миллионы раз будет ощутим твой сладкий минет. Я за тебя поменяю даже цвет своей кожи. Я стану негром и буду доебывать прохожих, смотрящих на тебя косо. Задайте больше вопросов, расскажу, как топил в туалете хуесосов, нахуй.